Глава 37. Игровая зона Мидгард. Тьюториал «Возвращение Ярла». Гора над миром. Как любил говорить первокурсникам препод по математике, мы с коллегами трахаем ваш мозг не из садизма, молодые люди, мы пытаемся зачать в вас разум. Но в данном случае вышло наоборот. Увиденное с вершины ввело Санька в ступор, и сразу подумалось: виртуал, как тогда в скафандре. Нет, это не остров, разве что очень большой остров, размером с Новую Зеландию. За хребтом лежала огромная, теряющаяся в дымке земля, заросшая лесом, кое-где прорезанная реками или зеркальцами озер. На одном таком озере, том, что поближе, Санек углядел крохотный парусник, а на берегу что-то вроде деревеньки. И леса, леса. Трудно представить, что где-нибудь в Европе может быть такой экологический заповедник, чтобы ни жилья, ни полей, ни лэп. И насколько же все это тянется? Общую формулу Санек помнил из школы. 113 километров умножить на корень квадратный из высоты, на которой находишься. Гора это, пожалуй, километровой высоты. Значит, леса тянутся километров на 100. А с другой стороны от нас что? С другой стороны располагался уже знакомый фьорд, прорезавший берег. А дальше за ним, врезанный в береговую линию, еще один, покороче. Виден был и поселок, в котором обитали викинги. Не так уж далеко, кстати. Горизонт намного дальше. И тоже ни дорог, ни лэп. Санек опустился на камень и задумался. Их обманули, это точно. Никакой это не остров. Более того, нигде в досягаемости нет такой территории. Или есть? Сапсан фигачит со скоростью 200. Ехали часов несколько, более точно не определить. Увести, следовательно, могли хоть на 1000 километров. Для скоростных поездов нужна качественная дорога. Но при здешних ценах на туризм 80 тысяч евро, охренеть! И общем количестве народа, пусть даже часть его, как сказали в турфирме, персонал, можно сюда хоть магнитный монорельс провести. А что он, Санек, знает о нашем севере? Там ведь тоже типа тайга. А как насчет гор? На ум пришло название Бокситогорск, но это вряд ли. Там промышленность какая-то. А где-нибудь под Мурманском? В Мурманске Санек никогда не был. Равно как и в Архангельске. Представлял примерно где-то на севере. Отец говорил, в тех краях комаров дофига. Ну так их и здесь дофига. Расстояние километров 1000 с хвостиком. Может быть. А почему нет? И это куда более вероятно, чем виртуал. Есть еще вариант с параллельными мирами. Но он пока, тут Санек скептически хмыкнул, не рассматривается. Фантастику Санек любил и одобрял, но в быту старался не применять. Итак, русский север или виртуал? Допустим, север. Наняли толпу отморозков из игровиков, которые совсем без башни, причем не обязательно одних русских. У тех же скандинавов тоже есть свои больные на всю голову. Собрали, изложили условия, поставили игровые задачи, затем отвалили кучу бабла, пообещали полную безнаказанность, а кто узнает, и теперь запускают в исторический заповедник богатеньких буратин вроде Гучко. Реально? Вполне. В этот вариант отлично укладывался викинг, показавший Саньку большой палец. Что не укладывалось, так это зверушки, вроде той, которую убил Санек на арене, или той, с которой сегодня расправились викинги. Еще не укладывалось то, что Санек видел и испытал на тренажере Техномира. Ну, это, допустим, уже виртуал. Кому, как говорится, кровавое реалити-шоу, кому компьютерная игрушка с полным погружением. Нет, все равно не укладывается. Откуда, например, у Санька вдруг взялись бойцовские навыки с оружием? Или тоже высокие технологии? Заливается некое знание прямо в мозг. что опять-таки чистая фантастика. Хотя от полученных пинков остались настоящие синяки. И ссадины болят очень даже реалистично. Так и не приняв окончательно ни одну из версий, Санек вернулся к вопросам более предметным и практическим. А именно, как и куда отсюда выбираться. Викинги, судя по всему, намерены остаться здесь надолго. Значит, дорога назад перекрыта. А вперед? Вон та расщелина выглядит довольно перспективной. Могучий рык снизу прервал размышления. Санек чуть ли не кубарем скатился с осыпи. «А это кто же у нас такой красивый? Сам ярл, не иначе. Бородатый мужик в доспехах, сверкающих, как шишки из фольги на новогодней елке, подбоченясь, задрав голову вверх, снова что-то проорал. Не слабый такой голосок. Племенной бык обзавидуется. Одна беда — ни хрена непонятно». Санек подумал немного, стоит ли вступать в диалог. Решил, что он теряет. «Не понимаю!» — крикнул он. «Вашего языка не знаю! Переводчика ищи!» Уразумели. Через минуту рядом с блестящим встал еще один, в железе попроще. «Мой Храгнир Ярл, сын Норда, оказывает тебе честь, отрок!» — завопил переводчик с ярко выраженным немецким акцентом. «Он вызывает тебя на бой!» И уточнил, не дождавшись ответа. «На поединок, если ты не понял. Железо против железа!» «Твой ярл очень щедр!» — крикнул Санек. «Вы гнались за мной всей дружиной, травили собаками, били стрелами в спину. А теперь, когда оказалось, что я все еще жив, а вам до меня не добраться, ярл соизволил вызвать меня на поединок? А что мешало ему сделать это раньше?» Переводчик перевел. Ярл выслушал, стянул перчатку, сдвинул шлем, почесал репу. Массаж помог, ответ нашелся. «Поединок с Храгниром Ярлом, сыном Норда, большая честь для такого, как ты. Ты не должен отказываться». «Замечательный аргумент. Сродни тому, который выдвигал один из героев Руслана и Людмилы, предлагая другому остановиться и позволить оторвать себе голову». «Откуда твой ярл знает, что это он оказывает мне честь?» — решил поразвлечься Санек. «А может, я ему?» Переводчик ответил без консультации. «Ты славянин неведомого рода, плохой воин и бесчестный человек. Ты не смеешь оскорблять моего ярла спором или отказом. Умри от его меча, и мы почтим тебя как воина». «Не думаю, что я плохой воин!» — заорал в ответ Санек. «А если я плохой, то вы еще хуже. Я один, вас много, но вы так и не сумели до меня добраться. И не думаю, что сумеете, потому что крыльев у вас нет, только болтливые языки и мощные глотки». «Ты трижды выблеванный безъяичным хряком!» — вскипел переводчик, но получил локтем в бок и, к огорчению Санька, вынужден был прервать фразу и приступить к выполнению обязанностей, то бишь переводу. А затем вполне корректно донести до Санька слова ярла. «Ярл говорит, ты славянин, подло убивший храбрейшего из моих хольдов Гимли по прозвищу Мешок Пальцев, должен мне кровь. И нигде не будешь ты в покое и безопасности, пока не искупишь собственной кровью это убийство. Смерть непременно найдет тебя, но я дарю тебе возможность умереть с достоинством. Спускайся и прими бой. И уже сегодня вечером наш скальд споет песню об этом». «Звучит заманчиво!» — прокричал в ответ Санек. «У меня другое предложение. Пусть твой храбрый ярл попробует залезть сюда и меня убить. Не знаю, споет ли об этом скальд, но постараюсь помочь ярлу встретиться с храбрейшим Гимли и пожаловаться на мое плохое поведение». Ответа не было почти минуту. Возможно, переводчик не все понял из образной речи Санька. Однако суть дошла. «Значит, ты отказываешься спуститься и принять оказанную Храгниром ярлом честь и принять честную смерть от доброго железа?» «Ты глухой? Я сказал, что жду вас здесь. Всех сразу или по очереди. Мне без разницы. И со своей стороны обещаю, первый, добравшийся до вершины, примет честную смерть от доброго железа». И продемонстрировал тесак. «Это же меч Гимли!» — возопил переводчик. «Отличное у тебя зрение!» — похвалил Санек. «Только какой же это меч? Таким, с позволения сказать, мечом у меня на родине бабушки капусту шинкуют!» Тут переводчика прорвало. К сожалению, не по-русски, и расширить личный запас оскорблений не получилось. Ярл рявкнул, и переводчик осекся. Потом выслушал начальника и закричал: «Если расскажешь, куда твой друг спрятал нашу казну, ярл готов подарить тебе жизнь». Занятная информация. Значит, пока Санька гоняли, как мышь по подоконнику, какой-то другой игрок их ограбил. Или за ним гонялись именно из-за казны. Решили, что это Санек их обокрал. Что ж, Санек не сдал бы земляка, даже если бы знал, кто он и где прячется. А может, и не прячется уже, а воспользовался эвакуатором и сейчас пьет пиво в безопасности и понятия не имеет, в какую задницу угодил из-за него Санек. Так или иначе, но полезной информации для ярла у Санька не имеется. А заяви он, что не имеет отношения к ограблению, кто ему поверит? Следовательно, сделки не будет. «Моя жизнь и так при мне. Как твой ярл может подарить мне то, что у меня уже есть?» — закричал Санек. Короткое совещание внизу. И вердикт. «Храгнир ярл не предлагает дважды!» — закричал переводчик. «Когда мы тебя возьмем и как следует припечем горячим железом, ты сможешь показать свою храбрость и мужество. Надеюсь, его хватит, чтобы мы поджарили тебя как следует». И переговорщики, не дожидаясь ответа, покинули опасное место, оставив Санька в больших сомнениях. Очень уж ему не понравился уверенный тон переводчика. Тропа продолжалась. Санек нашел ее за нагромождением камней. Из камней она возникала и в камнях же терялась шагов через 300. А ниже лежала большая и относительно ровная площадка, покрытая присыпанным пылью снегом. Санек колебался. Он мог прямо сейчас двинуться дальше, мышцы его здорово устали, но то были мышцы рук, а не ног. А ведь Санек был так себе скалолазом и предпочитал подтягиваться там, где следовало толкаться. Да, идти он мог, и даже бежать, но было ли это правильным? Сейчас у него выигрышное положение, но стоит ему уйти, и преследователи тут же взберутся наверх и снова погонят его, как олененка. В пользу же того, чтобы продолжать бегство, говорило незнание местности. Вдруг эта скала не единственный путь наверх? Вдруг уже сейчас отряд викингов подбирается к Саньку с тыла? Проверить это, то есть пересчитать преследователей, не представлялось возможным. Лагерь викинги разбили сразу за поворотом, сверху не видно. Еще одно смущало. Там, в миру, как выразилась Аленка, Саньку сказали, их путешествие продлится 8 дней. И как раз сегодня этот 8-й день наступил. Но Санек не знал, считать ли самый первый день, когда они вышли на перрон на свободной территории, за полноценный. Или день приезда, день отъезда считаются за один. И что вообще от него требуется? Заберут его из игры, или он должен выбраться сам, воспользовавшись потерянным эвакуатором? Все инструкции, которые давал клерк перед тем, как отправить их в путешествие, вылетели из головы Санька. Помнилось только что-то вроде «сохранить свободу передвижения». Больше ничего. Если сегодня последний день, и по правилам его должны забрать из игры, то осталось лишь продержаться до вечера или до того времени, когда заканчивается отсчет. Так, ничего и не решив, Санек выбрал укромное местечко неподалеку от найденной тропы и расстелил на камнях замечательную куртку покойного Гимли под многозначительным прозвищем «Мешок пальцев». Отдых был необходим, поскольку никакой гарантии того, что сегодня все закончится, у Санька не было. Скорее всего, ему предстояла очень насыщенная ночь, ведь, окажись Санек на месте викингов, он предпринял бы попытку взятия вершины именно в темноте. Так у них есть хоть какой-то шанс добраться до верха, не получив каменюкой по голове. Ну, а если они рискнут подняться засветло, пока он спит, то значит, ему не повезло. Хотя и на этот случай Санек принял меры, залег спать по другую сторону вершины, укрывшись в камнях на нижнем краю 30-метровой осыпи. Спуститься сюда бесшумно практически невозможно. Увидеть сверху тоже. Опять же, есть шанс, что, не увидев Санька на вершине, его преследователи решат, что он ушел по тропе, уводящей совсем в другую сторону. Если они двинут дальше по тропе, то Санек автоматически окажется у них в тылу, что, собственно, и требуется. Обувь Санек на всякий случай снимать не стал, и оружие положил рядом. И уже засыпая, подумал о том, какой он хитрый и предусмотрительный. К сожалению, это было не так, потому что Санек забыл о трех очень важных вещах. О последней, оставшейся в живых собаке, и о том, что преследователи отлично знают землю, на которой живут, и еще о том, что у него нет будильника.